Глава 6. Чистое серебро. Лет 40, в дорогом плаще поверх элегантного черного костюма, Егор Зверев смотрелся очень респектабельно. И никто не заставил его снять плащ в гардеробе. Тимофея это не удивляло. Его приемный отец был богат. На таких людей общие правила распространяются через раз. Черные с проседью волосы отца, как всегда, были зачесаны назад. Карие глаза, прищурившись, смотрели на Тимофея, и этот взгляд не предвещал ничего хорошего. — Не спишь? — хмуро осведомился Егор. — Вот и хорошо. — Это Димка Трофимов, — представил Тимофей друга. — Помнишь его? Он живет недалеко от нас. — Брысь! — скомандовал Егор, даже не взглянув на Трофимова. Димку не пришлось просить дважды. Он тут же слетел со стула и опрометью выскочил в коридор. Зверев с грохотом захлопнул за ним дверь. — У тебя совесть есть? — прорычал он. — Вляпаться в такое дерьмо! Тимофей сразу понял, что лучше приемному отцу сейчас не перечить. Он понуро опустил голову и приготовился слушать. — Я понимаю, что твоей матери совершенно нет до тебя дела, Тимофей, но должна же у тебя быть своя голова на плечах, — кричал Егор. — Связаться с шайкой воров! Ты хоть представляешь, чего мне стоило отговорить прокурора возбудить против тебя уголовное дело? С твоим послужным списком запросто можно загреметь в колонию для несовершеннолетних. Докатился! Несколько человек погибло, другие изувечены, и ты фигурируешь в этом деле! Значит, неприятностей с полицией не предвидится. Это не могло не радовать. Тимофей приободрился, но рта не раскрывал. Егор явно придумал для него другое наказание, похлеще. — С этим надо что-то делать, — продолжал приемный отец. — Так дальше продолжаться не может. Ты катишься по наклонной. Сначала небольшие правонарушения, а теперь музейная кража. Ты закончишь жизнь в тюрьме, Тимофей, если сейчас же не возьмешься за ум. Какая муха тебя укусила? У тебя нет денег? Я мало даю Ангелине, или ее актерских гонораров не хватает, чтобы обеспечить вам достойную жизнь? Тима не знал, что на это ответить. Мать зарабатывала очень неплохо, но ее постоянно не было дома. А ему, возможно, ему просто хотелось приключений, адреналина, опасности. Но как сказать об этом Егору Звереву? Он точно не поймет. — Хватает, — тихо произнес парень. — А где она, кстати? — Кто? — не сразу понял Егор. — Мама. Она так и не пришла в больницу. Егор осекся и замолчал. Затем шумно вздохнул и присел на край больничной койки. Взял из Димкиного пакета мандарин и принялся его очищать от кожуры. «У нее сегодня важная премьера в киноцентре», — уже гораздо спокойнее сообщил он. «Большое мероприятие, приглашено множество известных людей. Она не может его пропустить». «Она хоть знает о случившемся?» — осторожно спросил парень. «Я ей все рассказал. Сразу после звонка прокурора. Повезло тебе, что мы с ним в хороших отношениях. Но это не может продолжаться вечно». — Понятно, — кивнул Тимофей. — Действительно, мне сильно повезло. И я уже привык, что ее никогда нет рядом. Егор нахмурился, а затем спросил. — Она не берет тебя с собой на презентации? — Она не хочет, чтобы кто-то знал, что у нее есть сын. — В этом вся Ангелина, — мрачно согласился Егор. — Ладно, не переживай. Прорвемся! Он разделил мандарин на две части, одну положил в рот, другую протянул Тимофею. — Спасибо. — Тимофей взял угощение и поднял взгляд на приемного отца. — И спасибо, что спас от полиции. Много заплатить пришлось? — Далеко не все вопросы решаются с помощью взяток, — уклончиво ответил Егор. — Не бери в голову. Твое имя в деле не всплывет. — Но... «Только при одном условии. Куку. Ты скроешься с глаз долой, чтобы про тебя все забыли. Иначе журналисты рано или поздно выйдут на тебя. От них просто так не отвяжешься. Сделать это малой кровью можно лишь одним способом. И каким же? Уехать из Санкт-Петербурга. Уехать? — изумился Тимофей. Как это? Молча и без истерик. Но я не могу уехать, у меня же вся жизнь здесь. Друзья, учеба, и мать точно со мной не поедет. «Далеко уезжать не придется. Всего лишь сменишь школу», — улыбнулся вдруг Егор. «Начиная с нового учебного года, ты будешь учиться в закрытой частной академии. Я вхожу в число ее владельцев. Там тебя точно никто не найдет». Тимофей на мгновение лишился дара речи. «В закрытой?» — выдохнул он. «Значит, все-таки колония?» «Ишь, как он напрягся-то, а? Не переживай. Это лишь означает, что там учится далеко не каждый ребенок, только избранные. Все ученики — дети хорошо обеспеченных людей, либо вундеркинды в определенных учебных дисциплинах. К счастью, твои школьные оценки на высоте, в отличие от твоего поведения». В этом он был прав. Учился Тимофей всегда хорошо. Это поведение, по мнению учителей, оставляло желать лучшего. «Жить будешь там же, под постоянным надзором», — добавил Егор. «А если я откажусь?» — робко поинтересовался Тимофей. «А у тебя выбора нет», — грозно нахмурился Егор. «Или закрыта академия, или полиция начнет уголовное дело, и тогда все может кончиться весьма плачевно». «А мама в курсе?» «Конечно. Я обсудил с ней это по телефону, и она уже дала свое согласие. Теперь не отвертишься!» «Ну, еще бы. Ангелина будет только счастлива, если великовозрастный сынок перестанет крутиться под ногами и попадаться на глаза ее многочисленным поклонникам. Небось, запрыгала от радости». «Так как, ты согласен?» «А что мне еще остается?» — опустил голову Тимофей. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Егор. «Тогда я начну оформление документов. Нужно будет позаботиться о форме и учебниках». «Там другие учебники?» «Дисциплины нашей академии несколько отличаются от предметов, которые изучают в обычных школах. Но ничего такого, с чем бы ты не справился». «И где находится эта ваша закрытая академия?» «В Клыково. Это небольшой городок, примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Кстати, у меня там дом, я живу с...» Егор слегка смутился. «Со своей новой семьей, так что появляюсь в Клыково довольно часто, и без присмотра ты не останешься. Переваривай услышанное, а я скоро вернусь». Он мягко потрепал Тимофея по плечу, затем поднялся с кровати и вышел в больничный коридор, а в палату снова проскользнул Димка. «Ну и суров же у тебя папаша!» — выдохнул он. «Зверюга настоящий. Не зря ему такая фамилия досталась». «Ты все слышал?» «Естественно. Я специально от двери далеко не отходил». Тимофей усмехнулся. От Димки он другого и не ожидал. Тот еще пройдоха. «А ты на него совсем не похож», — отметил приятель. «У него глаза карие, а у тебя вообще непонятно какого цвета». «А почему я должен быть на него похож?» — изумился Тимофей. «Ну, на Ангелину ты точно не похож. Вот я всю жизнь не думал, что ты пошел в Егора Зверева». «Так он мне не родной отец». «Как так?» — изумился Димка. «Я же его с детства знаю». «Когда он женился на моей матери, мне было 1,5 года. Он просто усыновил меня и дал свою фамилию. А потом они развелись, но он продолжает обо мне заботиться». «Вот оно что!» — протянул Димка. «Кто бы мог подумать. Повезло тебе с папашей. Он еще и богат. Да, он крупный бизнесмен. Своя киностудия и куча небольших фирм в придачу. А теперь, как выяснилось, еще и частная академия где-то у черта на рогах. Когда-нибудь все достанется тебе». «Ага, держи карман шире. Я об этом даже не думаю. У него есть еще 2 дочери от первого брака. Так что и без меня хватает наследничков». «Сколько жен у него было?» «Кажется, 3. «Вот они, люди шоу-бизнеса!» — осуждающе изрек Димка. «Никакого постоянства в отношениях!» Тимофей не выдержал и расхохотался. «Значит, у тебя две сестрицы имеются», — как бы между делом заметил Трофимов. «И что? Красивые? Познакомишь? Да откуда мне знать? Я их в жизни не видал». «Черт!» — откровенно расстроился Димка. «А так хотелось закрутить роман с богатыми девочками». «Так о чем ты мне хотел рассказать?» — напомнил ему Тимофей. «До того, как отец пришел». «А, да!» — Димка шлепнул себя по лбу. «Моя мать тут тоже учудила». Договорить ему не дали. Входная дверь снова распахнулась, и в палату вернулся Егор Зверев в сопровождении пожилого врача, невысокого роста, с окладистой белой бородкой. Тот на ходу писал что-то в блокноте красивой серебряной авторучкой. Егор хмуро взглянул на Димку, и тот слегка побледнел. Похоже, приятель Тимофея старшему Звереву не очень нравился. — Отличная новость, — объявил Егор. — Я только что общался с твоим лечащим врачом. «Ты в порядке, тебя сегодня выписывают». «Уже?» — удивился Тимофей. «Все анализы в норме», — сообщил врач. «А шишка на голове быстро пройдет, так что не смею вас больше задерживать, молодой человек. Можете забираться прямо сейчас». Тимофей осторожно ощупал здоровенную шишку на своем затылке. Хорошо же он приложился об бетонный пол, когда Серафима ударила его по голове. Ладно, хоть жив остался. Но все же... Девчонка ему понравилась. Он еще никогда не встречал такой оторвы. Вот только ее папаша — известный бандит. А с такими лучше не иметь ничего общего. — Какая у вас шикарная ручка, — вежливо заметил Димка. — Подарок от коллег на юбилей, — просиял врач. — Чистое серебро. Глаза Трофимова восхищенно сверкнули. Он, как сорока, всегда был падок на все блестящее. — Очень кстати тебя выписывают, — произнес Егор. — Завтра же отвезу тебя в Пандемониум, чтобы ты там немного обжился. Димка вдруг издал какое-то сдавленное, нечленораздельное мычание. — Пандемониум? — нахмурился Тимофей. — Что это? — Так называется академия, о которой я тебе говорил, — пояснил Егор. Он принялся вполголоса обсуждать что-то с врачом, а Димка приблизился к слегка ошарашенному Тимофею. — Это так странно, Тимоха, — произнес он. — Но моя новость состоит в том, что мать тоже решила засунуть меня в частную академию. Сдается мне, учиться мы с тобой будем в одном месте. — Так это ж круто! — обрадовался Тимофей. Его настроение мгновенно улучшилось. — Хоть одно знакомое лицо на новом месте. — Круто, — согласился Димка. — Но очень странно. — Ну ладно, твои родители богачи, а моя-то уборщица в магазине. Откуда у нее деньги на частную школу? — Может, она копила много лет и решила, наконец, дать тебе хорошее образование? — Что-то я сильно в этом сомневаюсь, — покачал головой Димка. — Ей таких денег за всю жизнь не скопить. — Может, это твои родители? Приложили руку. «Им это к чему?» — удивился Тимофей. Приятель уселся на стул и попытался сложить длинные ноги на прикроватную тумбочку. В этот момент Егор Зверев отвлекся от беседы с врачом и посмотрел на Димку так, что парень тут же скинул ноги на пол. «И в самом деле, к чему?» — недоуменно проговорил Трофимов. Полчаса спустя Тимофей вышел из больницы в сопровождении Егора Зверева и Димки. Он все еще опасался, что у выхода его будут ждать полицейские, и был готов протянуть руки для наручников. Но стражей закона поблизости не оказалось. Видимо, Егору действительно удалось все уладить. Зверев-младший с облегчением выдохнул. — А свидетельские показания у меня будут брать? — спросил он у приемного отца. — Надеюсь, что нет. С вами же был тот молодой полицейский. Он же все видел своими глазами. — Хохотунчик выжил? — Он не пострадал. И уже давно доложил обо всем своему начальству. А вот девчонка скрылась. Но ты же не знаешь, как ее найти? Или знаешь? Егор подозрительно взглянул на Тимофея. — Конечно, нет, — воскликнул парень. — И вообще, я завязываю с этими делами. «Вот это правильно!» — кивнул Егор. «Я горжусь тобой!» — заявил Димка. «Давно пора покончить с криминальным прошлым!» Егор внезапно предложил подвезти мальчишек на своем шикарном черном «Лексусе». И они с восторгом согласились. «Когда еще выпадет такая возможность?» Машина стояла не на стоянке, а в переулке в паре кварталов от больницы. Егор решил подстраховаться на случай внезапного налета журналистов. Все-таки Тимофей был сыном кинозвезды, и ночное происшествие с его участием могло стать громкой темой для первых полос таблоидов. Но вездесущих папарацци, к счастью, поблизости не оказалось. Зато на капоте «Лексуса» нежился на солнышке гигантский рыжий кот. Томно щурил глаза и, вытянувшись во всю длину, лениво перекатывался сбоку на бок. — Котер знает толк в хороших машинах, — отметил Димка. — Кыш отсюда! — прикрикнул на кота Егор Зверев. Трофимов сам едва не бросился бежать. Видимо, сказывалась привычка. Кот неторопливо спрыгнул на асфальт, недовольно взглянув на Тимофея. Парень готов был поклясться, что глаза зверя вспыхнули желтым огнем. Но это длилось всего лишь долю секунды, видимо, просто отблеск солнечного света. Кот перебрался на скамейку неподалеку и, прищурившись, стал наблюдать за людьми. Когда они садились в машину, Димка вдруг обнаружил в своих руках серебряную ручку доктора и густ покраснел. — Сам не понимаю, как это произошло, — признался он Тимофею. — Машинально, видимо. — Зато меня был готов забросать камнями, — рассмеялся Тимофей. — Никак не могу избавиться от дурных привычек. — Вернешь ручку владельцу? — Что ты? — вытаращил глаза Димка. — Стыдно будет. Я уж лучше оставлю у себя на память о том, какой я нехороший человек. Тимофей покачал головой и усмехнулся. Они с Трофимовым стоили друг друга. Егор вел машину, внимательно глядя на дорогу. Тимофей и Димка расположились на заднем сиденье, обтянутом темной кожей. — Новую форму вам выдадут прямо в академии, — сказал Егор. — И некоторые учебники тоже. Предметы в пандемониуме те же, что и в обычной школе. Но есть такие, о которых вы вряд ли слышали. И книги для них не купишь в обычных магазинах. — Там своя форма, — удивился Димка. — В любой порядочной академии такие порядки, — ответил Егор. — Откуда у моей матери средства на все это? — Светлана хочет для тебя самого лучшего, — хмуро ответил Зверев-старший. — Я предупредил ее, что жить вы будете в академии на полном пансионе, как и другие ученики. — Вы что, знакомы с моей маманей? — спросил Трофимов. — Много лет. И уж будь уверен, я в курсе, с кем именно дружит мой сын. — Вот этот поворот! — снова поразился Димка. Тимофей тоже удивился. Он понятия не имел, что отчим знаком со Светланой Петровной Трофимовой. — А нам действительно нужно жить там? — поинтересовался Тимофей. — Действительно, — кивнул Егор. — Это стандартное правило для любой закрытой школы. Клыково — небольшой городок на северо-востоке области. Со всех сторон окружен лесами и горами, заводов и промышленных предприятий там нет, ну, разве что старая лесопилка на берегу озера. Чистый воздух, природа, вам там обязательно понравится. Каждый вечер оттуда ходит автобус в Санкт-Петербург. Есть железнодорожная станция. Небольшой городок? Не сомневаюсь, — глухо изрек Димка. Наверняка глухомань. Клыково — обычный провинциальный город с населением в 63 тысячи человек. Не лучше и не хуже остальных. Но вам это без разницы. Все равно академия находится за пределами города. Все, что вам потребуется, имеется в самом пандемониуме. Кроме того, там безопасно. — Безопасно? — удивленно переспросил Тимофей. — А чего нам опасаться? Егор смущенно прокашлялся и сделал вид, что не расслышал его слов. Тимофею это показалось подозрительным. — Чего опасаться? — повторил он. — И излишнего внимания со стороны полиции и журналистов, — сухо ответил приемный отец. Всю оставшуюся дорогу он хранил молчание.